Глава 28. Она с ним говорила. Полина выглядела вполне по-домашнему, словно позади не было недели тревог, лишений и страхов. «Есть будешь?» – спросила она. Сергей помотал головой. «Нет, сразу спать. Я перестелила постель, ляжешь на свежую. Если не трудно, принеси чаю». Он стянул с себя куртку, сбросил ботинки и протопал в спальню. Когда Полина пришла туда с кружкой, она увидела, что муж, не раздевшись, заснул поверх покрывала. Она достала из шифоньера плед и укрыла его. Потом вышла и прикрыла за собой дверь. Сергей спал и во сне кого-то преследовал. Ему даже пришлось стрелять. После очередного выстрела он резко открыл глаза. Сон ушел. Сергей долго ворочался, потом снял одежду и залез под одеяло. То и дело смотрел на часы. До 7 вечера было еще далеко. Он чувствовал, что внутри его закипает странное беспокойство. Так бывало, когда он совершал ошибку или не обращал внимания на очевидные факты. Как следует взбив подушку, он устроился поудобнее. На ум пришло имя Глеба Пархатского. В какую бы сторону дуло ни двигался, везде возникало это имя. Перстень Пушкина был у Пархатского. Финансирование Трифонова осуществлялось из фонда, подконтрольного Глебу Пархатскому. Его дом стоял там, откуда убитая девушка отправила свою фотографию. «Пархатский, Пархатский, Пархатский. Кругом он», – прошептал Сергей и перевернулся на другой бок. Сон определенно не шел. Можно считать случайностью, что генерал Девочкин сказал Филиппову про Пархатского. Можно принять за совпадение и то, что бывший работник спецслужб, взрывотехник, работает охранником в доме Пархатского. Дуло чертыхнулся. Черт побери, немного ли совпадений? Он поднялся, взял сигареты и подошел к окну. Глядя во двор, прикурил. Наблюдая, как по детской площадке бегают ребятишки, на какое-то время отвлекся. Докурив сигарету, затушил окурок в горшке герани, что категорически запрещалось. Стоило Полине заметить в земле окурок, она подымала шум. Но сейчас Сергею было совсем не до этого. Он думал только об одном. О Глебе Пархатском, силясь понять, где та дверь, где ключик от той двери, которая приведет его к истине. Надо сказать, что его муки не были безуспешными. В памяти Дулов всплыл один человек, обратившись к которому, он мог получить ответ на свой трудный вопрос. Этим человеком был Борис Ефимович, коллекционер антиквара, у которого они недавно побывали с Полиной. Только он мог знать правду, поскольку в его кругах всегда все известно. Подыскивая аргументы для предстоящего разговора, Дуло выкурил еще одну сигарету, а окурок отправился вслед за первым. Он взял свой телефон, сел на кровать и набрал номер. «На связи. Кто говорит?» — ответил антиквар. «Борис Ефимович, это Сергей Дуло». Помолчав немного, Борис Ефимович спросил. «Разве вам не позвонили? Вы не встретились с моим человеком?» «Встретился», — заверил его Сергей. «Он не сказал вам?» «Сказал». «Тогда чего вы хотите от меня?» «Есть еще один вопрос». На этот раз пауза затянулась надолго. Сергею показалось, что она длилась целую вечность. «Молодой человек, не кажется ли вам, что вы злоупотребляете моим расположением?» «Приношу свои извинения, но другого источника у меня нет». «Борис Ефимович не источник. Борис Ефимович – коммерсант и, если хотите, человек большого искусства». «Я не так выразился», – смутился Сергей. «Просто у меня нет другого выхода. Только вы можете ответить на мой вопрос». «Какой же?» «Я хочу знать, жив ли Пархатский». «Глеб Пархатский?» Борис Ефимович не поверил своим ушам. «Боже мой, вы хотите от меня невозможного. Только скажите, да или нет?» «Никогда!» «А если поставить вопрос по-другому?» Борис Ефимович насторожился. «А молодой человек будет меня шантажировать?» «Нет, зачем?» – возмутился Сергей. «Просто сделаем так. Вы отвечаете, а я навсегда забываю о вашем существовании. И больше никогда меня ни о чем не попросите?» «Нет». «И не позвоните?» «Нет». «И не придете?» «Борис Ефимович!» — взорвался Сергей. «Что за еврейская привычка?» Опомнившись, он прикусил язык. «Может быть, потому что Борис Ефимович еврей?» — тихо спросил старик. «Простите». «Ну, хорошо. Молодой человек обещал, и я верю, что он выполнит свое обещание». «Скажете?» — Дуло не верил своим ушам. «Да. И это ответ на ваш вопрос». «Вы сказали да?» «Я сказал да». «Значит, жив? Где он сейчас?» Борис Ефимович напомнил. «Молодой человек обещал». «Простите». «Ладно, не извиняйтесь». Чуть помолчав, старик проговорил. «А не спросить ли вам об этом у вашей супруги?» Теперь надолго замолчал Сергей. «Что вы имеете в виду?» Наконец спросил он. «Лишь то, что она говорила с ним в моем доме. Прощайте». В трубке раздались гудки. Сергей бросил трубку на одеяло и несколько мгновений просидел без движения. Потом сорвался с места и бросился на кухню. Полина обернулась на звуки шагов. «Что случилось?» «Ты говорила с ним?» «С кем?» Она отставила миксер и сунула палец в соус, однако протестировать его вкус так и не удалось. Сергей схватил полотенце и вытер ее палец. «Не отвлекайся, сядь!» Полина опустилась на стул. «Когда мы пришли к Борису Ефимовичу, я отправился в его кабинет. Тебя проводили в чайную комнату. Рассказывай, что было дальше». «Агата принесла зеленого чаю». «Агата?» — Сергей вспомнил. «А, его домработница». «Когда я выпила чай, мне стало скучно. Чайная роза на подоконнике оказалась искусственной». «Полина, пожалуйста, без подробностей». «Я не знаю, что именно тебя интересует». «Начни с того момента, когда ты зашла в соседнюю комнату». Полина сосредоточилась. «Я зашла, закрыла за собой дверь, а когда обернулась, увидела мужчину». «Что он делал?» «Стоял посреди комнаты». «Он поздоровался?» «Даже не заметил меня». «А потом?» «Потом сказал». Она прищурилась. «Нет, он прочитал стихи». «Стихи?» Сергей ошарашенно взглянул на жену. «Зачем?» Полина ответила. «Ты бы не прочитал, а он прочитал. И это прозвучало очень изысканно». «Я бы не прочитал потому, что никаких стихов не знаю. По-моему, вообще глупо читать стихи вслух. Помнишь, о чем они были?» «Постой». Она начала вспоминать. «Кажется так. Закрыта дверь, нам не войти, лишь только избранные вхожи». Сергей чуть посидел, пытаясь осмыслить глубинный смысл, заключенный в этих двух строчках. «Ну и что?» — спросил он и недоуменно пожал плечами. «К чему это было сказано?» «Сначала я подумала, это про дверь, в которую я вошла. А потом?» «А потом я увидела, что он смотрит на стену». «Ну?» «На стене висела картина». «Та с дверью?» — Сергей вспомнил. «Ты говорила». «Во все полотно закрытая синяя дверь с вытертыми филенками, немного плюща на серой шероховатой стене, и все». «Потом он стал умничать, рассуждать». «О чем?» «О двери», — она уточнила. «О двери в философском смысле слова». «Какой философский смысл может быть у двери?» Дуло уставился перед собой, потом спросил, что он имел в виду. Полина пожала плечами. «Мне кажется, он просто красовался. Это немного компенсировало ужасное впечатление от его внешнего вида». Она рассмеялась. «Помнишь нашу соседку после того, как она укорачивала себе нос и отсасывала жир с подбородка?» «Как ты сказала?» «У него все лицо было одним сплошным синяком с отеками и пластырем». «Как после пластической операции?» «Последствия катастрофы». Дуло закивал головой. «Да-да, как после пластической операции». «Ты не слышишь меня?» разозлилась Полина. «Он сам сказал, что разбился в автомобиле». Сергей посмотрел на нее очень серьезно. «Это был Глеб Пархацкий». «Что?» Полина испуганно замерла. «Ты говорила с Глебом Пархацким?» «Это не он. Я видела его по телевизору, видела фотографии. Он умер». «Он жив. То, что случилось и о чем писали газеты, не более чем инсценировка его смерти». «Но он не похож». «Ты сама сказала, лицо синее и отечное». «Ты думаешь, это последствия пластической операции?» Наконец догадалась она. «По-видимому». «А откуда тебе известно, что это он?» «Борис Ефимович намекнул». «Намекнул?» «Считай», — сказал напрямую. «Ты же помнишь, как он разозлился, когда вытаскивал тебя от Пархатского?» «Он сказал, мы ждем вас, голубушка». И это прозвучало очень любезно. «Любой другой сказал бы тебе, какого черта ты здесь делаешь». «Знаешь, а ведь я с ним встретилась еще раз». «С кем?» «С Глебом Пархатским». Сергей внимательно посмотрел ей в глаза. «Шутишь?» «Ничуть». Полина покачала головой и стала рассказывать. «Мы встретились на выставке ювелирных украшений, когда ты ушел». «Он сам к тебе подошел?» «Ну, не я же к нему». «Что ему было нужно?» «Я подошла к витрине и просто так дернула дверцу. Конечно, она была заперта». «Зачем ты ее дергала? Просил же, не встревай ни в какие истории. Короче, что ему было нужно?» «Он опять начал умничать». «Опять про двери? Откуда ты знаешь?» «Догадался, ты дернула, он подошел». «Так и есть. Начал рассуждать. Только теперь про юридический и общечеловеческий смысл дверей». «Теперь ты знаешь о них все», — съязвил Дуло. «Потом он сказал, что купил ту картину». «С дверью», — безнадежно констатировал Сергей. «Что было потом?» «Я не сдержалась и назвала его Краснобаем». «Дальше?» «Он ушел». Сергей Дуло подвел итог. «Информации ноль». Полина возразила. «По крайней мере, теперь мы знаем, что Глеб Пархатский жив, и он сделал пластическую операцию. И это вполне объяснимо. Надо же ему легализовать самого себя. Наверняка сделает новые документы, переоформит собственность». «Кстати, полгода со дня его мнимой смерти прошло. Пора начинать». «Все так. Только мы не знаем, где он теперь». «И вряд ли узнаем», — кивнула Полина. Сергей встал и вышел из кухни. «Ты куда?» — спросила она. «Телефон». Полина слышала, как он прошел в спальню и сказал всего несколько слов, последним из которых было громкое «Еду».